Рауль вздохнул, немного задетый. «Какое несуразное путешествие», — сказал он. «У меня такое чувство, будто мы все время на что-то натыкаемся. Даже наш пароход. Только не ты. По-моему, у тебя все идет как по маслу с этим твоим загорелым пиратом». «Как сказать?» — Паула потянулась. «Если я немного забудусь, может, и пойдет. Но ты всегда рядом, а ты же свидетель». «О, я не стану тебе мешать. Ты мне только сделай знак, например, скрести пальцы или стукни левым каблуком, и я тут же исчезну. Даже из каюты, если тебе понадобится. Но, полагаю, до этого не дойдет. Кают здесь полным-полно». «Вот что значит иметь дурную репутацию», — сказала Паула. «Ты думаешь, мне достаточно знать мужчину двое суток, чтобы лечь с ним в постель?» «Вполне достаточный срок. За это время можно успеть посоветоваться с совестью и почистить зубы». «Злюка, вот ты кто! О чем бы ни шла речь, ты вечно злишься». «Ничего подобного. Не путай ревность с завистью, а я испытываю только зависть». «Расскажи мне», — сказала Паула, откидываясь назад. «Расскажи, почему ты мне завидуешь?» И Рауль рассказал. Это стоило ему немалого труда, хотя он не пощадил себя и не скупился на иронию. «Но он же еще мальчик», — сказала Паула. «Понимаешь, совсем еще ребенок». «А если не ребенок, тогда слишком взрослый. Не старайся найти объяснение. По правде говоря, я вел себя как идиот, расстроился, словно это случилось в первый раз. Со мной всегда так. Заранее насочиняю, что может случиться. И последствия налицо». «Да, это плохая система. А ты не сочиняй, и все будет в порядке». «Ты стань на мое место», — сказал Рауль, не подумав, что может насмешить Паулу. «Здесь я безоружен, лишен возможностей, которыми располагал бы в Буэнос-Айресе. И в то же время мы здесь ближе, намного ближе, чем были бы там. Я встречаю его на каждом шагу, и вдобавок знаю, что пароход может оказаться самым прекрасным местом. Я испытываю танталовые муки, видя его в коридорах, в душе, за акробатическими упражнениями». «Не слишком ты грозный растлитель», — сказала Паула. «Я всегда это подозревала и рада, что так оно и оказалось». «Пошла ты к черту!» «Нет, я правда радуюсь этому и считаю, что ты заслуживаешь намного большего, чем прежде, что тебе, может, даже повезет. Я предпочел бы заслуживать меньшего». «И?» «Что «и»? Я не собираюсь вдаваться в подробности, но, полагаю, это не так-то просто. Будь это просто, в тюрьмах не сидело бы столько вашего брата, а в кукурузных полях не находили бы столько мертвых мальчиков». «Ты скажешь», — возразил Рауль. «Невероятно! Чего только женщина не вообразит себе!» «Это не воображение, Раулита. Поскольку ты не садист, представляющий опасность для общества, я считаю, ты не способен обойтись с ним дурно, как осторожно выразилась бы Ла Пренса. Но мне не стоит большого труда представить тебя в роли умеренного обольстителя, если позволишь так выразиться, который идет к дурной цели хорошим путем. На сей раз, бедняжка, морской воздух, кажется, вдохнул в тебя слишком сильный порыв». «У меня нет даже охоты снова послать тебя к черту». «В конце концов», — сказала Паула, приставляя палец к губам, «в конце концов у тебя есть кое-какие шансы, и я полагаю, ты не настолько удручен, чтобы их не заметить. Во-первых, путешествие обещает быть долгим, и у тебя нет соперников. Я хочу сказать, нет женщин, которые могли бы вселить в него мужественность. Мальчишка в его возрасте, если ему повезет в самом безобидном флирте, способен возомнить о себе не весь что, и будет совершенно прав. Вероятно, тут я сама немного виновата. Я позволила ему строить иллюзии, говорить со мной, словно он уже мужчина». «Ба! Какие пустяки!» — сказал Рауль. «Может, и пустяки. Но, повторяю, у тебя есть шансы. Нужны разъяснения? Если это тебя не затруднит». Неужели ты ничего не заметил?